«Спасибо тебе, Дзидзиду», – кисло пробормотала я, а затем моргнула. На стене висел потемневший плакат, оставшийся целым только из-за стеклянной рамки. Серая кобыла с желтыми косыми глазами таращилась на меня с кипой конвертов во рту. Надпись снизу гласила: «Вступай в ряды почтальонов эквестрийской почтовой службы. Дзидзиду нуждается в твоей помощи». Ничего другого, кроме как признать Пегаса с пузырьками на крупе потрясающе милым, у меня не оставалось. Это, должно быть, какое-то совпадение. В пустоши пони 200 лет не живут. По крайней мере, без превращения в монстров. Это уж точно. Я снова открыла книгу и начала просматривать первые страницы. Вначале был маленький раздел под названием «Другие известные места пустоши» с несколькими абзацами текста для каждой статьи о том или ином месте и советом приобрести классическое издание копытоводства на случай, если вы собираетесь покинуть Хуффингтон. Я пропустила большую часть раздела, но статья о Кантерлоте меня заинтересовала. Кантерлот, некогда столица Эквестрии, теперь же место, которое лучше обходить за 100 километров вокруг, если только вы не кантерлотский гуль или же у вас нет серьезной причины на посещение данного места. Жар-бомбам не довелось обрушиваться на этот город, и из хорошего на этом все. Вместо ракеты в городе зебры взорвали мегазаклинание, а оно, в свою очередь, породило розовое облако, которое было наполнено самой мерзкой магической силой. Принцессы Селестия и Луна, которые в тот момент находились в городе, окружили Кантерлот гигантским магическим щитом, блокируя облако от распространения за стены города и, вероятно, спасая тем самым большую часть центральной Эквестрии от участи ее столицы. К сожалению, и мне будет еще печальнее сообщать вам это, если вы только покинули стойло и еще не узнали об этом, даже будучи запертым внутри щита, розовое облако продолжало накапливать силу до тех пор, пока не смогло побороть самих принцесс. В то время как многие из нас верят, Селестия и Луна продолжают существовать в иной форме бытия, их тела погибли вместе с Кантерлотом. Руины столицы по сей день остаются заполненными облаком, как и местностью подножия города, которую затопило водой с растворенным в ней розовым облаком после того, как пал щит, и вся эта территория кишит дикими кантерлотскими гулями. Если вы ранее никогда не сражались с кантерлотскими гулями, то продолжайте в том же духе. Их очень сложно убить, а сами они представляют смертельную опасность. Если же вам вдруг очень приспичит посетить город, то боюсь, что для Кантерлота нет специфицированного издания копытоводства, хотя вы все-таки сможете найти некоторую информацию в классическом издании. Мой вам совет: попробуйте найти не дикого кантерлотского гуля себе в проводники, но учтите, что эта задачка не из простых. Я откинулась назад. Я и не ожидала, что принцессы будут живыми и здоровыми. Если бы принцессы были живы по сей день, то они бы делали что-нибудь. Помогали бы пони, например. Да если бы они были живы, то не позволили бы пустоши существовать. С другой стороны, даже несмотря на то, что в стойле 9.9 я никогда особо историей и религией не интересовалась, мне все равно было трудно свыкнуться с мыслью, что принцесс убили. Они были богинями. Конечно же, физическая смерть ничто для пони вроде священника. Я посидела некоторое время, смотря в никуда. Но, в конце концов, я снова наклонилась к книге и принялась листать ее. Случившееся 200 лет назад уже не имело особого значения, и, в какой бы там форме бытия ни существовали принцессы, они точно не были способны помочь пустоши каким-нибудь заметным образом. Я снова вернулась к разделу «Места опасные», «Места безопасные». 8. Дословные переводы некоторых названий. Айронмейр – железная кобыла. Элизиум – поля блаженных, рай. Митлоккер – ящик с мясом. Парадейс – райское место. Мегамарт уже видела. Скотный двор – Айронмейр. Только, если у вас дела с рейнджерами, Элизиум – Фленк, от 18 старше, верхний Хуффингтон, арена, на свой страх и риск, Митлоккер и Парадейс. Я была несколько поражена тем фактом, что Парадейс был сразу и опасным, и безопасным местом. Очевидно, медицинский центр Флаттерши и небесный порт Рейнбоудеш были безопасными местами, где можно чем-нибудь поживиться. Большинство опасных мест имели странные названия и пару слов описания. Пару мест я знала. Пончиковая пони Джо, рейдеры, судя по всему, слетаются на все филиалы этого заведения, как мухи на мед, и впадина Бримстоуна. Меня заинтересовал вопрос, а войдет ли когда-нибудь это место в число безопасных? Очень на это надеюсь. Не паничья земля. Могильник имел предупреждение о высокой активности диких гулей. Если бы я прочла эту книгу пораньше, была бы сейчас Скудл жива, поверила бы я книге вместо нее. Также в статье были названия, которые для меня ничего не значили. Вот несколько из них. Очистной цех компании «Бум», «Гора черного пони», «Космический центр» и «Музей Луны», «Хуффингтонская дамба» и «Штаб-квартира Робронко». Что удивило меня больше всего, так это раздел с названием «Сердце». Что, в сердце хотите наведаться? Думаете, влетите туда, словно ураган, добудете какую-нибудь супер-пупер-технологию, внезапно исчезнете, а затем будете купаться в крышках? Это ведь центр города, да, и он все еще стоит. Он просто обязан быть кладезем небывалых чудес. Да, вероятно, это так, потому что все те пони, что пытались добраться до сердца, там и остались, все до единого. В Эквестрии есть места, в которые лучше не соваться. Кантерлот, бесплодные земли, чудесная долина и сердце Хуффингтона. Не суетесь туда. Это зоны с повышенным уровнем загрязнения, будь то радиация или токсины, а также с недоброжелательными обитателями. Эти места невозможно заселить. Но сердце – это нечто особенное. Сердце – это все вместе взятое, плюс грамотно сконструированная смертельная ловушка. Уж я-то знаю, сама пробовала туда попасть. Дошла до стены, и единственный пони, которого я встретила на своем пути, сказал мне то же самое. Меня чуть не распылили автоматические энерготурили. На меня нападали роботы пегасов. И если бы я не дала оттуда деру, то ничего, кроме гульи и пыли, от меня бы и не осталось. И еще, если вы, гуль, и думаете, что радиация вам по боку, то знайте, есть там силы, которые и вам напомнят о том, что вы вовсе не бессмертны. Я чувствовала, как из меня высасывают. Не знаю даже. Разум, душу, да, вот насколько опасно сердце Хуффа, так что не суетесь туда. В пустоши есть еще много волнующих и захватывающих мест, которые ждут своего первооткрывателя, мест, которые вас не убьют со 100 вероятностью от одного лишь приближения к ним. Забудьте о запретных сокровищах и наслаждайтесь счастливой жизнью. Это, конечно, глупо, но ее предостережения каким-то образом заставили меня еще сильнее захотеть оказаться там. Меня заинтересовало, был ли какой-нибудь способ нейтрализовать защиту того места. Снайпер, вроде той черной единорожки, что я видела с мародерами Макинтоша. Может, пушка смогла бы. Ох, да что это со мной? Да одна магия этого места меня прикончит. Просто в слове «запретные» было что-то такое захватывающее. Запретные? Нет, только не для маленькой мисс Бликджик. Ох, я снова веду себя, как идиотка, простонала я, когда встала и задала себе хорошую встряску. Вот она, главная проблема чтения. Во время него тебе в голову постоянно лезут нездоровые идеи. Я закрыла копытоводство и снова посмотрела на плакат. Одна гулья пыль в самом деле. Я рысцой проскакала к магазинчику, который также предоставлял спецтовары крестоносцам. Мне, пожалуйста, упаковку засахаренных яблочных бомбочек и бутылку спарт-колы, обратилась я к юной кобылке. С вас 35 крышек, леди, ответила она, копаясь за прилавком. Я моргнула. А не кажется ли тебе, что это несколько дороговато для каких-то сухофруктов и содовой? Неа, возразила кобылка, положив заказ на прилавок и прикрыв копытами. Да это же настоящий грабеж. 25. Она категорично на меня посмотрела. А, так я, грабитель, да, 40. 40. Торгуются по-другому. Ну тогда иди и поищи свои засахаренные бомбочки где-нибудь в другом месте, сказала она, убирая заказ обратно за прилавок. Я глубоко вздохнула. Это лишь две пустяковые вещи. Я охранница, и мне надо беречь деньги на покупку оружия и боеприпасов для устранения плохих пони, сказала я, оскалившись в попытке изобразить улыбку. Ее глаза округлились, а улыбка растянулась от уха до уха. У тебя есть бабки на покупку оружия? Тогда 75. Я пробубнила что-то о том, что маленькому вымогателю обязательно надо записаться стажером к крышечке, пока кобылка возвращала заказ обратно на прилавок. Я уже было достала деньги магией. Уже было. Я оглянулась и вспомнила, что все мои вещи остались там, у путей. Я повернулась к желтой кобылке с широкой улыбкой. Запиши на мой счет, а мой урчащий живот добавил. Пожалуйста, забудьте о крышечке. Ростовщица, вот под чьим руководством должна учиться эта кобылка. У нее сердце из крышек сделано. По крайней мере, я уговорила ее сказать другим крестоносцам, чтобы те при встрече с моими друзьями сообщили им, что я сама их разыщу. Она еще попыталась продать мне местоположение моих вещей за 50 крышек, даже после того, как я сообщила ей, что налички у меня нет, но ей было пофиг. Когда вернешься, тогда и расплатишься. Как и следовало ожидать, после того, как кобылка рассказала мне про сарай, о котором я слыхом не слыхивала, на пипбаке тут же появилась отметка. Дороги туда не вели, так что я решила взобраться на маленький холмик, чтобы осмотреться. Еще я настроилась на волну диджея Пон 3. С некоторой долей вероятности я могла услышать что-нибудь о своих друзьях. У этого диджея, похоже, была слабость к героиням. И на улицу он, видимо, редко выходит. На вершине холма в северной части капеллы я оглянулась и посмотрела сквозь все еще моросящий дождь на маленькое поселение, стоящее рядом с автомагистралью. Почти прямо за почтамтом, рядом с дорогой, я увидела то, что должно было быть капеллой капеллы. Большую часть часовни скрывал гребень холма, за которым было построено здание, так что мне было видно лишь колокольню и длинную крышу. В отличие от остальных зданий, оно не выглядело столь заброшенным. У меня сложилось впечатление, что лет 10 назад его даже покрасили. Играть заебал уже мозг. Я сыта по горло. Тем не менее, я почувствовала, что мой пульс подскочил, а голова заболела. Мне пришлось пару раз глубоко вздохнуть, пока я смотрела на сердце Хуффингтона. Последовательница стальных рейнджеров назвала этот город крепостью. Теперь-то я поняла, что именно она имела в виду. Хуффингтон был не просто научно-производственным центром эквестрийской военной машины. Он также, по многим причинам, был первостепенной целью для зебр. Город был построен так, чтобы выдержать и отразить любую атаку. Серые бетонные стены возвышались над глубоким рвом Хуффингтонской реки. Башни, стоявшие за стеной, не имели окон, смотрящих наружу. Строители решили принести в жертву вид на окружающий их мир ради большей безопасности. Я не могла представить более уродливого города и, честно говоря, не могла представить кого-либо, кто захотел бы добровольно жить в таком городе. В южной части Хуффингтона виднелись ряды холмов, но из-за возвышающейся в южной же оконечности сердца почти перпендикулярной массивной гранитной глыбы, Хуффа-9, Хуффа-Тангл, Хаф, что в переводе на русский язык означает «копыта», они казались совсем незначительными. На самой же скале в небо уходила одна из тех конусовидных бетонных башен, а от утеса тянулась стена, само собой, бетонная, наполовину столь же высокая, что и миниатюрная гора. Громадная изогнутая стена протянулась через широкую долину, чтобы встретиться с башенкой поменьше, построенной на противоположной стороне долины. Из-под стены вытекала Хуффингтонская река, которая огибала весь западный участок сердца. Отсюда я могла разглядеть неравномерно освещенное изображение большого единорога. Нет, у него и крылья тоже были. Видимо, на бетоне было выгравировано изображение одной из принцесс. Дамбе сильно досталось, так что мне оставалось лишь гадать, какая именно принцесса была там изображена. Я подумала, что это была одна из дамб Хуффингтона, потому что мой пипбак, очевидно, был слишком далеко от того места, чтобы узнать его истинное название. Амерное свечение продолжало озарять уродливые конусовидные башни, бетонные стены, окружающие сердце и дамбу. Если не обращать внимания на зеленое свечение радиации, трещины на зданиях и неестественный угол их наклона, то можно было даже представить, как пони все еще живут в этом проклятом городе. Я прекратила созерцание окрестностей. К цели оно меня не приблизит. Уже начинало темнеть, но мне с моими-то глазами это было по боку. К тому же, я и по пипбаку неплохо ориентировалась, идя прямо на мигающий маркер. Чего я действительно не ожидала, так это того, что пипбак выдаст мне информацию о новом месте. За высохшими деревьями и серыми колючими кустами одиноко возвышалось большое квадратное здание, четыре колонны которого были обвиты высохшими лозами дикого винограда. Над входом была надпись, но даже мои мутировавшие глаза не могли разглядеть написанное. К счастью, мой пипбак решил эту проблему, выдав название «Хуффингтонский музей естественной истории». Я сказала крестоносцам, что иду прямиком за своим снаряжением и сразу же назад, хотя, честно говоря, чувствовала я себя, идя в одиночку через пустоши, имея из защиты только свою шкуру, как-то не очень. К тому же, у меня все еще была цель в 10 тысяч крышек. Если тут было что-нибудь полезное, то я должна была проверить, смогу ли я это найти. Передние двери были основательно усилены, и, судя по опалинам, кто-то пытался их прожечь. Гений за работой, что тут еще сказать. Я свернула за угол и нашла путь, ведущий прямиком на север, минуя здание. Эта тропа заставила меня вновь подумать о моем снаряжении. Но, Несмотря на это, я все равно свернула за следующий угол и оказалась в задней части здания. Там была бетонная разгрузочная площадка со стоящими рядом остатками фургона, наполовину заполненного гниющими коробками. Разгружали ли фургон или же наоборот, загружали, было уже не понять. Также на площадке были ржавые жестяные банки и металлолом. Ну и еще кости, конечно же. Пустошь без костей, не пустошь. Я забралась на площадку и пошла к гаражным воротам, на которые облокотился скелет единорога. В копытах скелет держал маленькую картонную коробку. Я подняла ее и потрясла. Из нее выпало две немного заржавевших заколки. Я посмотрела на потрепанный замок. П-21 объяснял мне, как вскрывать замки, и даже пару раз продемонстрировал. Отвертки у меня с собой не было, но магия сможет ее заменить. Я улыбнулась, вспомнив его спокойный, серьезный голос. В этом деле нужно и ощущать, и слушать. Находишь нужный угол, фиксируешь штифты, вот так, и поворачиваешь. В тот раз я сломала 5 его заколок, прежде чем он взял дело в свои копыта и сам открыл аптечку. Теперь же у меня их всего 2. И слушая, и ощущая одновременно, я начала поддевать штифты замка, прислушиваясь к легким щелчкам внутри скважины. Мой рог засветился, и я повернула цилиндр личинки. Вдруг он застопорился, и мгновение спустя заколка сломалась пополам. Я вздохнула, глядя на замок свирепым взглядом. Со стороны, когда П-21 занимался взломом, это выглядело проще простого. Теперь же я все больше и больше понимала, как зависело от синего жеребца. Мне нужны были мои друзья. Я чуть сместила следующую заколку и вместо того, чтобы разом поворачивать до упора, я остановилась, когда почувствовала малейшее сопротивление. Еще чуть сместила, повернула и замок открылся. «Должно быть, к удаче», — сказала я, заходя внутрь. Хотя, с учетом того, что я совершила несанкционированное проникновение со взломом, не должна ли я сама себя арестовать? Тут я остановилась. Бросив взгляд в темноту улицы с ее сорняками и высохшими деревьями, мне показалось, будто бы я увидела что-то. Было ли это? Нет. Это безумие. Я сверилась с целью М, он желтый маркер. Я медленно сделала шаг вперед, затем еще один. Мои янтарные глаза смогли различить в темноте смутное очертание понеподобной фигуры. Рок-крылья. «Быть того не может», – прошептала я. Загадочная фигура тут же исчезла во вспышке света. Я еще долго сидела там в раздумьях, пытаясь понять, что же я только что видела. Потому что знала, что это точно не могла быть принцесса Луна. Или могла. Я поднесла копыта к вискам и закрыла глаза. Нет, это невозможно. Их уже нет с нами, а если бы и были, то не стали бы играть в прятки с охранницей на ночном дежурстве. Принцессы бы помогали пони решать проблемы. Я вздохнула и посмотрела на место, где минуту назад стояло нечто. Просто не думай об этом, Бликджик. Подкрепляя слова делом, я проскользнула в складское помещение музея. Там были завалы коробок, но ничего такого, чтобы могло оказаться ценным для меня. Хотя я посмотрела поближе. Ага, пулевые отверстия. Что это пулевые отверстия делали в закрытом музее? Запаха пороха я не чувствовала. Следовательно, перестрелка здесь была давно. А что там по поводу красных маркеров на ЛЮМЕ? На одном из скелетов был рабочий комбинезон. Я осторожно вытащила кости и надела его на себя. Карманы. Карманы – это хорошо, а оружие было бы еще лучше. Но была пара вещей, которые были даже лучше, чем оружие. Лечебные зелья и засахаренные яблочные бомбочки. Хотя я очень сомневалась, что смогу найти что-нибудь из этого списка. В конце концов, что еще может быть в музеях, окромя ящиков и скучных экспонатов? Много костей, гильз, мелкокалиберные пистолеты, пулеметы и автоматы, правда, старые и все покрытые пылью. Я проверила кости на наличие повреждений, нанесенных пулями. Да, кто-то давным-давно застрелил этих работников. Чудно. Охрана прибывает на место убийства спустя пару сотен лет. Кстати, об убийствах. Похоже, Софтхарт наконец-то поймала зло, терроризировавшее этот город. Минморали торжествует. 4-летний разгул убийцы подходит к концу, гласил заголовок газеты рядом с жертвами. Министерство морали сообщает, что отъявленный убийца, известный как Ангел Смерти, был арестован оперативниками Минморали. Он подозревается в убийстве свыше 20 жеребят в течение последних 4 лет, и это только подтвержденные случаи. Пока личность убийцы остается неизвестной, представители министерства сообщили. В этой пони нет ни капли хорошего, она очень плохая, и мы позаботимся о том, чтобы она больше никому не смогла причинить вреда. Хех, кто бы мог подумать, что у Министерства морали есть свои полицейские. Я-то думала, что они только вечеринки устраивают. Однако цена успеха оказалась высока. Во время задержания была тяжело ранена офицер Софтхарт. Министерство мира отказывается говорить о ее состоянии. Первой жертвой ангела бы. Вдруг я заметила, что один из красных маркеров двигается туда-сюда гораздо быстрее остальных. Я выпрямилась, размышляя над тем, что бы это могло быть. Дикий малыш-зомби, вышедший на прогулку, охранные роботы-убийцы, 200-летняя мумия, осчастливленная появлением еды. «Давайте, я вас жду». И тут в поле моего зрения появился достаточно большой жук, который, нацелив на меня свои усики, стремглав помчался навстречу. «Фу, сдали скукоты», — сказала я, ощущая некоторую разочарованность, когда посмотрела на жука и раздавила его копытом. Он издал удовлетворяющий хруст. Я не собиралась тревожиться или паниковать из-за раздавленного жука. Я нашла комнату персонала и решила немножечко осмотреться. Торговый автомат расстался с восходом сарсапарилы за несколько довоенных монет. Я скучала по морковному вкусу спаркл-колы, да и в самом деле, кого волнует слабая радиоактивность. Я напрягла рог, пытаясь вскрыть замок на маленькой аптечке. Успех. Однако, лечебные зелья были бледно-сиреневыми. Это плохо. И тут я сорвала джекпот. В шкафчике нашлась полупустая бутылка дикого пегаса. Кто-то себя плохо вел, хмыкнула я, покрутив бутылку перед глазами. Умный пони оставил бы ее про запас, но, к счастью, я не была умной пони. Я направилась в демонстрационные залы музея, а по моему животу тем временем распространялось тепло. Войдя в следующую комнату, я поняла, что нахожусь в большом центральном зале с фойе. Больше костей, больше пулевых отверстий и гильз. Да какого сена здесь творилось? Пока я шла, в зале начали мигать огни аварийной сигнализации. В воздухе пронесся треск помех, и начала играть музыка. Аудиосистема музея пыталась наиграть что-то вроде воздушной и светлой мелодии, но из-за неисправности музыка то медленно усиливалась, то столь же медленно затухала. Скелет дракона позировал на входе в ротонду, пугая посетителей. Меня это не впечатлило. Когда я дотронулась до входных дверей, раздался шум помех, и электронный голос произнес: «Мне очень жаль помехи, посетитель, но музей находится во временной изоляции. Пожалуйста, свяжитесь с помехи из охраны». «Хех, да я сама из охраны», — сказала я, посмотрев на открытые по сторонам атриума двери и вспомнив о том, что я пока еще не нашла ничего особо ценного или полезного. «Горы Эквестри, как-нибудь в другой раз». «Да бросьте вы, где же выставка оружия Эквестри? Или дубинки всех времен и народов?» — вслух поинтересовалась я, пройдя через двери бокового зала на одну из выставок. Огни аварийной сигнализации незамедлительно начали мигать, стоило мне только подойти поближе. Впервые долина Хуффингтонской реки была колонизирована помехи лет назад кочующими племенами зебр. Хотя их точная численность неизвестна, они все равно основали некоторые из старейших поселений в помехе. Однако, вследствие загадочных причин, Хуф в помехе был покинут всеми его обитателями. Поневеды предполагают, что причиной тому могла стать вулканическая активность, сыгравшая на помехе примитивных поселений их племен. Другие же эксперты считают, что виной всему было распространение помехи, вызвавшей демографический спад. Я посмотрела на разбитые витрины. Они не были разграблены, но время не пощадило содержимое. Порванные плетеные корзинки и разбитые глиняные горшки в изобилии устилали пол. На стенах висели картины, которые были либо выцветшими от времени, либо поеденными плесенью. Я заметила диораму, возможный вид поселения древних зебр, которая все еще была защищена витриной. Маленький магический вулкан выпускал колечки дыма, которые плыли вниз к поселению зебр, что было у его подножия. Я подняла зебринское копье, и оно тут же рассыпалось в прах в моем магическом захвате. Деревянная копия. Еще в зале была картина, на которой была изображена зебра с красными полосками, которую закидывали камнями и палками. Над картиной была надпись: «Красные полоски – знак позора». Когда я вошла в следующую комнату, меня поразила величественная фигура белого единорога в кожаной броне и железном шлеме, левитирующего перед лицом медную подзорную трубу. Но весь драматический эффект был испорчен второй статуей, которая лежала рядом со своим основанием, на котором она должна была стоять. В комнате зажглись огни. Впервые эквестрийские исследователи достигли Хуффингтона в помехе, ведомые принцем Блюбладом III. Согласно его крайне сомнительным воспоминаниям, он встретился с каннибализмом зебринских пигмеев и роем грифонов, инстинктивно помехи свою территорию, а также одну большую медведицу. Несмотря на его пылкие заявления, свидетельств, подтверждающих помехи, так и не нашлось. По возвращении в Кантерлот, принцу помехи отказано в правах на владение всей областью, но ему предоставили маленькую часть в верховьях долины в качестве награды за открытие. На самом деле, меня перестала интересовать запись в тот самый момент, когда я увидела меч. Это был не простой меч. Он был на 20 круче любого меча, что я только могла себе представить. Он был сделан из серебристого металла и украшен выгравированными единорогами. Едва завидев это великолепие, запертое в темнице витрины, я уже знала, что вскоре забуду о проблемах с оружием. Я ударила по стеклу копытами, затем левитировала самую тяжелую вещь, какую только могла, и попыталась разбить ею витрину. Я даже попробовала взломать замок, но он был настолько сложным, что в нем даже замочной скважины не было. Кодовый. В комнате нашлось несколько заинтересовавших меня картин. 4, если быть точной. Экспозиция называлась «Как Хуффингтонский вулкан уничтожил зебр». На первой картине был изображен огромный вулкан с большим городом зебр у его подножия. На второй – взрыв этого вулкана с последующим заваливанием города обломками. Третья картина изображала гигантский заполненный лавой кратер, образовавшийся у подножия гранитного купола. На последней картине лава в кратере уже застыла, и его с двух сторон напоясывает река. Все вокруг было покрыто пеплом. Выглядело все это прямо как пустошь. Я так и застыла при входе в следующий зал, завидев Аликарна. Она взирала на меня глазами, полными презрения, а рог уже был нацелен на меня. Затем, когда в комнате зажегся свет, мое сердце поутихло, так как это была просто еще одна статуя. Крошечная деревушка Хуффингтон сыграла маленькую роль в первом появлении Найтмэр Мун. Краеведы утверждают, что до того, как Найтмэр Мун решила завладеть властью в Эквестрии, ее множество раз видели помехи. В то время, как манхэттенские академики всеми силами пытаются опровергнуть эти нападки, надежный свидетель помехи. В этом зале больше не было ничего интересного или ценного, так что я пошла в другой. Огни пару раз мигнули. В этом зале было больше картин, а еще маленькая диорама в центре. Она изображала гранитную скалу, которую я уже видела, город у ее основания и несколько маленьких поселений по обе стороны раздвоенной реки. Спустя много лет, Хуффингтон вырос из деревенского помехи в научный и культурный центр этой части Эквестрии. Пока большая часть престижных домов помехи продолжали работать в Кантерлоте, Хуффингтон начал специализироваться на продвижении науки и техники. Бесчисленное количество докторов, ученых, алхимиков и других специалистов стекалось в Хуффингтон, помехи его спокойствием. Множество картин кирпичных зданий с колоннами на фасаде. Скукота. Куча ученых зануд. Ясно. А вот следующий зал был ни капельки не скучным. Он был отделан таким образом, чтобы казалось, будто там все в огне. Трескающая музыка замолкла, уступая место звуку горящей древесины. Поджог Хуффингтона всегда будет напоминать о той ночи, когда вся промышленность города начала работать на армию. После беспрецедентной резни невинных студентов в Литтлхорне, зебры не стали взря терять времени и сразу же совершили новое злодеяние, неожиданное нападение на Хуффингтон. Хотя город никогда и не рассматривался как цель для нападения, команда с зебр проникли вглубь Эквестрии, чтобы принести войну с собой в Хуффингтон. С помощью зажигательных бомб они погрузили город в огненный ад, который стер центр города с лица Эквестрии. Около 900 невинных жителей погибли, пытаясь спастись из пламени, которое поглотило остров. Вдруг сверху раздался щелчок, а следом за ним до моих ушей донесся характерный жужжащий звук. Я отпрыгнула назад, ожидая появления какой-нибудь турели или чего похуже. Вместо этого появился проектор, который начал показывать на стене запись. Изображение было настолько зернистым, что разглядеть что-либо было сложно. Сгоревшие дома, толпа пони, смотрящих вверх, на какое-то подобие платформы с кем-то, махающим им копытом. Затем зазвучал трескучий статичный голос жеребца. Сегодня зебры явили свое истинное лицо всей Эквестрии не только убийством беззащитных и невинных детей в Литтлхорне, но и расправой над безоружными гражданами далеко за линией фронта. Они напали на наш центр изучения, исследования и созидания. И я скажу вам почему. Страх. Страх перед нашими достижениями. Страх перед будущим, в котором их суевериям не будет места. Страх перед тем, на что мы способны. Что же им действительно стоит бояться? Я призываю всех жителей Хуффингтона, всех жителей Эквестрии, все свободомыслящие умы всего мира приехать сюда, в Хуффингтон, и претворить кошмары зебр в жизнь. Построить город, посвященный победе всего рода пони. Посвятить себя раскрытию тайн самих звезд и заставить наших врагов заплатить за их злодеяния. Я взываю к щедрости наших состоятельных пони, чтобы они помогли в этом праведном деле. Все, что вы вложите в развитие нашего народа. Я призываю рабочих не жалеть сил на воплощение этого города в реальность. Я призываю наши светлые умы дать нам гениев и знания, нужные для создания этого города знания и света. Я призываю зебр смотреть на это со страхом и ненавистью. Вы думали убить нас, подло ударив ножом в спину. Но больше у вас это не пройдет. Хуффингтон возродится, и вы сломаете свои зубы и копыта об его основании прежде, чем мы снова падем. Из этого города мы вернем вам боль и страдания, что вы причинили нам, только в тысячекратном размере. Грядет тот день, когда вы приедете в Хуффингтон с благоговейным трепетом, удивлением и стыдом. Ради Эквестрии, ради принцессы Луны, ради всего рода пони Хуффингтон возродится. Толпа взорвалась аплодисментами, переходящими в выкрики, которые были слышны то тут, то там. Хуффингтон возродится. Крики слились в один общий хор голосов, звучащих в унисон. Хуффингтон возродится. Хуффингтон возродится. Проектор погас, едва мне показалось, что я смогла различить лицо жеребца. Громкоговоритель выплюнул пару нечленораздельных слов, а затем разразился воем помех и затих. Вот черт, со мной явно было что-то не так, мне хотелось узнать, что было дальше. После речи вроде этой мне было несложно понять, как пережившие весь этот кошмар сплотились бы ради достижения общей цели. Блин, да та девчушка бы жизнь отдала за Хуф. Тем не менее весь эффект был испорчен пониманием того, что зебры смогли таки победить Хуф еще раз. Каким-то образом им удалось доставить жар-бомбу в центр города и разнести его на куски. Вот тебе и возродился. В следующем зале я уделила больше внимания выцветшим и подгнившим картинам. На одной из них были изображены железные дороги в 4 ряда, на каждом из которых было по поезду сгруженными под завязку стройматериалами платформами. Судя по всему, 10% всей продукции, выпускавшейся Филадельфией, в первые 2 года шло на нужды восстановительных работ. Я подумала, что это было многовато. На другой картине были краны и бригады пегасов, поднимающие каменные и бетонные плиты. На следующей – роботы, работающие бок о бок с земными пони, которые выкапывали котлованы и рыли туннели под городом. Руинам зебр, раскопанным во время работ, был уделен скромный уголок. Манхэттенское археологическое общество протестует против уничтожения артефактов зебр. Комитет по восстановлению Хуффингтона отвечает. Хуффингтон возрождается. Больше всего меня заинтересовала картина с 6 министрами. То было просто огромное цветное изображение, ставшее коричневым от времени, но мне все равно удалось разглядеть 6 кобыл, стоящих вокруг стола и указывающих на какие-то бумаги и чертежи, пока множество других пони смотрели на это действо с обеспокоенностью и предвкушением. Экскурсовод издал пару звуков, похожих на помехи прежде, чем сказал. После вклада королевства в восстановление города было решено, что каждое из 6 министерств будет помехи в городе, чтобы взаимодействовать друг с другом и помогать им в защите Эквестрии. Чтобы упростить эту задачу, в помехе при содействии принцессы был создан департамент помехи. Департамент чего? Я посмотрела вокруг и заметила маленькие плакаты с серым кольцом на них. Департамент внутриминистерских дел. Вступай сегодня. Этим ребятам не помешало бы сжечь дизайнера плакатов. Виск от таракана сопровождался смачным хрустом. Я посмотрела под ноги и там ничего не было. Я застыла и медленно осмотрела зал. Да здесь была целая куча красных маркеров. Кретин, прошептал кто-то. Мои уши встали торчком. Ненавижу вонючих жуков. В ответ первому прошептал другой. Все звуки доносились из-за одного и того же угла. Возненавидишь еще больше, когда она тебе башку снесет. Так, вы все наверх, а вы к черному ходу. Это наш лучший шанс взять ее живой, если только вы все не завалите. Ну что, Селестия, может мне стоит сесть на колени и расставить задние ноги пошире, чтобы приготовиться к растлению, на которое ты меня обрекла. И все же я чувствовала себя на удивление невозмутимо. Без пушек, без какого-либо настоящего оружия, о броне и говорить было нечего. Почти без лечебных зелий. В музее, полном пони, желающих получить за меня награду у Диуса. Так отчего же я улыбалась? Двое пони выбежали из-за угла и просто впали в ступор. В какой-то момент их ухмылки утверждали, что это лучшая ночь в их жизни. Я медленно пошла в их сторону, надеясь, что они насладятся этим моментом. Наши глаза встретились, когда я повернулась к ним и промурлыкала. «Привет, мальчики!» Святая промежность Селестии, да она же пьяна, вытаращив глаза в изумлении, прошептал тот, у которого было боевое седло со сдвоенными винтовками. Его компаньон ухмыльнулся от уха до уха, насколько это ему позволял пистолет, зажатый во рту. Я поморщилась от вида ржавчины, которую увидела на их оружии. Я приближалась к ним шаг за шагом, покачивая бедрами, и то и дело отхлебывая из бутылки. Капельку, ответила я, сокращая дистанцию. Вдруг их охватило беспокойство. «Ты стой на месте», сглотнув, предупредил меня жеребец с винтовками. «Ой, девочки, испугались?» Подразнила я их и почувствовала, как мои щеки покрылись румянцем. «Стойте-ка, еще что-то осталось», серьезным тоном сказала я и покрутила бутылку еще раз, а затем вылила себе в рот оставшуюся огненную воду. «Так сейчас ты медленно идешь к нам без глупостей, тихо и спокойно», сказал синий жеребец с седлом, еще раз сглотнув. «У тебя нет оружия, так что не надо все усложнять». «Действительно, оружия у меня нет», сказал я, стоя точно напротив него. Мои губы скривились в маленькой улыбке. «Это ты точно подметил», промурлыкала я, а затем ударила его копытом в грудь так, что у него дернулись веки. «Но есть одна маленькая проблемка, которая мешает мне просто сдаться вам», вздохнула я, в то время как бутылка раскачивалась позади меня. «Как вы там сказали, я капельку пьяна». Бутылка разбилась вдребезги, когда я со всей силы ударила ей в лицо пони с пистолетом. Я также постаралась телекинезом вогнать каждый осколок стекла поглубже в его лицо и пасть. Тем временем, мой рот широко открылся и схватил устцы боевого седла, а передние копыта обхватили винтовки. Мой рог снова засветился, когда я решила поднять пистолет. Синий жеребец широко открыл рот, чтобы позвать на помощь, и сразу словил в него ствол. Я выплюнула упряжь, а теперь у меня есть пистолет. Затем я отправила его мозги на экскурсию по музею. «Слыхали?» – пробормотал кто-то. В соседнем зале послышался шум. «Эй, Джосс, Сток, вы там?» Я свернула за угол, возвращаясь обратно в атриум, и обнаружила единорожку с парящим рядом обрезом, который висел метрах в трех от меня. Еще трое пони стояли намного дальше. «Ня», ответила я, выпуская оставшиеся в обойме патроны прямо ей в голову. Выкинув опустевший пистолет, я подняла магическим захватом обрез двустволки, пока шла мимо платформы, удерживающей позирующий скелет дракона. К несчастью, трое других пони были чуть-чуть вне зоны огня. Хотя математика Виски могла сделать равенство с двумя пулями и тремя мертвыми пони верным, их ответный огонь заставил меня отклонить мои алканавтские расчеты. Драконьим костям пули были по боку, а вот тросам, которые их держали, нет. Они начали трещать и рваться, раскачивая скелет. Трое стрелков начали двигаться вперед, ведя огонь на подавление. Я залегла на пол, а кости сверху зловеще заскрипели. Я начала напевать себе под нос, когда посмотрела на скелеты две трубки, удерживающие его основание. Две патрона 12-го калибра позаботились о них. Затем я толкнула скелет. Тросы не выдержали и оборвались, отправив кости лавиной падать на трех пони. Челюсти черепа дракона, до того момента отрытые, с хрустом захлопнулись, когда сам череп упал одному из нападавших прямо на голову. Тут я поняла, что напеваю мелодию, которую играл один из пекасов. Они должны были прислать мне виски. Когда узнали, что грядет беда, они должны были прислать мне виски, им не пришлось бы убегать тогда. Времена суровы, одни ужасы вокруг, так зачем же подвергать себя риску, когда услышите, что беда придет вдруг? Просто пришлите мне немного виски. 10 http://www.youtube.com/watchword1mq78. Одна из охотников выбралась таки из-под костей и попыталась навести на меня свой штурмовой карабин. Я вскочила на платформу, увернувшись тем самым от ее огня, и пнула ей в лицо пару костей. Секундное замешательство, вот все, что мне было нужно, когда я спрыгнула с платформы ей на спину, схватила копытами за горло и начала обрушивать раз за разом приклад обреза ей на голову. В конце концов, у нее там что-то хрустнуло, и она забилась в предсмертных конвульсиях. Тем временем, третий пони сумел освободиться и схватить одну из костей в зубы, чтобы напасть на меня, пока я горланила песню. Я слыхала, что вина сладкие терпки, и на вкус, говорят, как и риски. Но беда скоро придет, так что дерись или беги, и не забудь мое виски. У него в зубах была отличная кость, а у меня обрубок дробовика. Надо было это исправить. Я тоже взяла кость, только поменьше. Он ударился всей силы, но я не почувствовала особой боли от удара. Вместо этого я встала на дыбы и, схватив его кость копытами, изо всех сил потянула ее вниз. Его глаза широко раскрылись, а из шеи потекла кровь, после того, как я резанула по ней своей костью, которая, к слову, оказалась 15-сантиметровым когтем. Пони, которые отправились наверх, теперь кричали и мчались по направлению ко мне. Я бы могла спастись бегством, но я побежала к ним навстречу, распевая песню. «Просто пришлите мне немного виски, когда услышите, что беда грядет. Просто пришлите мне немного виски, и стороной она вас обойдет». Первый жеребец, бегущий чуть впереди других, получил драконьим когтем в грудь и, споткнувшись кубарем, покатился вниз. Ближайший из его двух друзей затормозил передо мной при виде того, как его компаньон покатился с лестницы. Наши глаза встретились, и только у меня на лице была ухмылка, когда я поднырнула под него. «Я вижу Хуфтон, я вижу Пранц». Драконий коготь летел впереди меня, рассекая воздух с пронзительным свистящим звуком. Я резко поднялась, отправляя незадачливого жеребца через перила вниз, в кучу костей. Черт, да он все еще был жив и корчился сейчас там в агонии, пока я ухмылялась в лицо оставшемуся бандюку. До него мигом дошло, что к чему, и он сиганул через перила за своим дружком. Даже с чуть ли не переломанными ногами он все равно пытался спастись. Но теперь это уже не представлялось возможным, так как, в придачу к его травме, вход уже заблокировала куча пони, пытавшихся попасть в комнату подо мной. Она нужна живой, тупицы. За живую больше крышек отвалит. Кто-то был не в курсе. И даже водку пила, была как лед холодна. И на вкус, как спирт медицинский. Но в раз крышу снесла мне бутылка одна. Поэтому пришли лучше виски. Бесстрашный лидер, призывавший своих подопечных к моей поимке, посмотрел наверх как раз вовремя, чтобы увидеть мой прыжок. Хотя под ногами что-то приятно захрустело, после приземления мне пришлось потратить пару секунд, чтобы снова прийти в боевую готовность. Единорожка развернула ствол дробовика в мою сторону, на что я ответила затыканием дула драконьим когтем. Прозвучал выстрел, коготь вылетел из дула, как пробка из бутылки, и просвистел в паре сантиметров от меня, а казенник оружия тем временем взорвался прямо в лицо своей владелицы. Я схватила магическим захватом искореженный дробовик, вырвала его из такого же захвата единорожки и ударила им со всего маху ей по тыкве. Однако оставались еще двое здоровенных жеребцов, которые, врезавшись в меня на полном ходу, буквально впечатали в одну из выставочных витрин. «Давай же, режь ей глотку», — прокричал один из них. «Но она у нас», — засмеялся второй. Я ухмыльнулась в морду более умного пони. Затем я посмотрела на его дружка, чей нож мог бы сотворить чудеса, если бы он только воспользовался им. Мой рог засветился, ловко выхватывая оружие из ножен, а затем втыкая его снова и снова ему в горло. «Просто пришлите мне немного виски, когда услышите, что я к вам иду. Просто пришлите мне немного виски, и тогда я, может, вас пощажу, ебанутая», — завопил первый, отскакивая обратно и приводя свое боевое седло в состояние боеготовности. Я вошла в ЗПС, и мой рог ярко вспыхнул, когда три телекинетических пули полетели ему в лицо. Его ослепило, и жеребец начал без разбору палить в ту сторону, где стояла я. Времена суровы, одни ужасы вокруг, но не надо этих слез и визгов. Когда услышите, что я к вам приду вдруг, просто пришлите мне все свое виски. На последнем слове песни я перерезала головорезу горло охотничьим ножом. Я почувствовала, как забилось сердце, когда проходила мимо корчащегося, свернувшегося калачиком среди костей жеребца, схватившегося за немаловажную часть тела, ну или за ее остатки. Я обыскала тела и, госпожа удача повернулась ко мне лицом, нашла еще одну бутылку дикого пегаса. Левитируя ее рядом с собой, я направилась туда, где сломоногие шинкованные яблочки корчились от ужаса. Сделав глоток из бутылки, я присела между ними. «Простите, ребята», — сказала я, почувствовав, как чудесное тепло разливается по моим внутренностям. «Они все еще при тебе?» — спросила я жеребца, схватившего себя копытами. «Сказать, что они смотрели на меня с ужасом, значит не сказать ничего. Да, это было низко с моей стороны, «Горячка боя и все такое», — произнесла я, давая сломоногу сделать глоток. Он жутко трясся от страха. Затем дала шинкованным яблочкам отхлебнуть пару глотков спиртного и продолжила, стараясь звучать разумно. «Да я знаю, что вам всем очень нужны крышки, но мне тоже пожить хочется. Куча пони заслуживают дерьма, в которое я вляпалась, но вам я такого не желаю. Так что, ребят, буду вам благодарна, если вы расскажете другим пони, что есть и более безопасные виды заработка». Я отдала шинкованным яблочкам несколько целебных зелий, а затем предложила этим двоим выпивку. «Да, мэм», — пробормотал сломоног, а шинкованные яблочки лишь немного всхлипнул. Не думаю, что ему хотелось проверять, насколько серьезной была его травма. «А теперь посидите-ка спокойно», — сказала я, уходя проверить все ли ценные, включая оружие, пули, амуницию, ножи и даже драконий коготь, прикарманила. Я также прошвырнулась по верхнему этажу, найдя там целую запись и терминал, но последний оказался крепким орешком и ушел в глубокую блокировку. Дерьмо. Терминалам нужно быть проще. Я нашла шину в комнате охраны и помогла сломоногу наложить ее на одну из его ног, а другому жеребцу дала еще одно лечебное зелье. «Ну, берегите себя», — сказала я, вставая со стоном. Я посмотрела на то, что я экспроприировала у охотников за головами, попутно напивая себе под нос, и поскакала к выходу. Весь мир качался, а я пела и качалась ему в ответ. Тут я услышала, как сломоног сказал другому: «Она еще тот херов монстр, когда напьется. Заткнись. Хочешь, чтобы она вернулась? Ох, Селестия, прикончите меня. Пристрелите меня немедленно», — простонала я, растянув лицо по матрасу. После столь удачной зачистки разграбленного музея, в том числе и от нежданных налетчиков, и возвращения своих вещей, я должна быть вполне довольна собой. Однако, я вернулась в капеллу изрядно пьяной. Крестоносцы, которые прошлой ночью обнаружили меня, горланищую пьяные песни, сейчас, наверное, решили воспользоваться моим похмельем, и принялись болтать друг с другом на ушераздирающем уровне громкости. «Три крышки за патрон», — твердо заявила кобылка за прилавком, — «или стреляйся своими. Священник может и уменьшит твои мучения за даром, но у меня здесь не богадельня. Эта юная леди однажды возглавит искателей». По выражению лица священника можно было сказать, что эта сцена его здорово забавляла. «Ах, эту цену мы платим за благодать Селестии. Вылечи меня. Прошу, вылечи», — взмолилась я. «Я уже, когда ты вернулась с концертом», — ответил он с легкой усмешкой. «Что же ты чувствуешь теперь, когда твое тело преподало тебе урок о том, что излишнее количество алкоголя не есть хорошо, что мое тело полный отстой?» Простонала я, свернувшись калачиком и обхватив свой пульсирующий череп. «Ну не скажи», — спокойно ответил он, и я открыла один глаз, чтобы взглянуть на единорога. «Он что, только что заигрывал со мной? Это разве не запрещено у духовенства? Независимо от обстоятельств, я благодарен, что ты пощадила тех двоих. Твое милосердие говорит о тебе больше, чем твой гнев, священник. Я думаю, что кастрировала одного из них», — пробормотала я и села. Он взглянул на прилавок и попросил бутылку чистой воды. К моему огорчению, торгашка левитировала ее без лишних вопросов об оплате. По ее угрюмому виду можно было с уверенностью сказать, что мне не стоит даже надеяться на подобное обхождение. «Ну что же, малое милосердие все же лучше, чем его отсутствие», — кашлянув, произнес он, прежде чем подняться. «Предлагаю тебе немного освежиться на открытом воздухе. Прогуляться под дождем, очистить свой разум. Как там твои пилигримы?» — спросила я, глядя на него снизу вверх, стараясь не обращать внимания на стук в голове. «Похоже, что эти телекинетические пули влияют на мою многострадальную черепушку не лучше, чем спиртное. Сейчас я не могла даже бутылку ко рту левитировать. Они скоро уйдут», — тихо и печально произнес он. Думаю, он хотел с ними провести побольше времени. «Прости, наверное, не так часто тебе приходится кого-нибудь провожать», — произнесла я, оторвав зад от матраса, взяв бутылку в копыто и немного отпив. «Простая вода без радиации, без пузырьков, конечно, она поможет не умереть от обезвоживания, но где, я спрашиваю, вкус?» «Наоборот, очень даже часто», — загадочно ответил единорог, прежде чем покинуть здание. ГРХ, еще один загадочный жеребец. Почему самцы не могут просто сказать, что их беспокоит? Зачем все эти тайны? Прохныкала я из-за очередного приступа головной боли. Тупое похмелье, тупой мозг. 10 крышек за воду, Неожиданно подала голос малышка за прилавком. «Чего? Ты ведь ему воду выдала?» Запротестовала я, указав копытом на дверь. «Но выпила-то ее ты. 10 крышечек!» Завопила кобылка во всю силу своих легких. «Эта мелкая барышка когда-нибудь скупит пустоши, и каждая крышечка на земле будет у нее в копытах. Это лишь вопрос времени. Не хочется это признавать, но от прогулки на свежем воздухе мне стало только лучше. Дождь был с привкусом железа. Вряд ли он шел на пользу моему организму, но он помог моему воспаленному мозгу. Запомни, музей, академии и другие учебные заведения не идут на пользу таким пони, как ты, Бликджик». Я рысью шла в направлении местной часовни, как вдруг застыла на месте, увидев надгробия. Множество каменных надгробий, стоявших ровными рядами среди пожелтевшей травы. Я даже примерно не могла сказать, сколько их здесь. Тысячи, десятки тысяч, куда ни глянь, одни ряды могил, и из-за высокой травы я не могла точно сказать, где это кладбище заканчивалось. Было видно, что этим кладбищем не раз пользовались даже после войны. Мгновение поколебавшись, я медленно пошла через него. Имя, раса, дата рождения и смерти, гравюра с изображением Кьюти-марки, короткая эпитафия на каменном надгробии, любящий отец, заботливая мать, самый лучший сукин сын, верный друг. Никогда раньше не видела ничего подобного вживую. Нет, я не о смерти. Скелетов в пустоши я видела более чем достаточно, но только когда у скелетов появились имена, мне стало не все равно. Для меня эти мертвецы стали значимы. В стойле 9-9, когда ты умираешь, то практически исчезаешь без следа, как будто тебя и не было никогда. Смерть лишь раздражала жителей стойла, потому что им приходилось заниматься размножением и обучать тех, кто заменит умерших. А трупы скидывались в машины для переработки отходов, вместе с остальным органическим мусором стойла, утилизировались, перерабатывались, смешивались с водорослями, грибами, дрожжами и подавались на стол пони-пекарями в виде чипсов и переработанной еды. Технически это не было каннибализмом, не было никаких остатков пони в твоей еде, и я не ела ногу дакт-тейп. Так все и было. Ты живешь в 9-9, а потом исчезаешь, просто не думай об этом. Я прошла так далеко, как могла, читая надписи на могилах. Лучше бы я смотрела на небо, чем представляла себе давно ушедших пони, думала я, идя по сырой желтой траве. Местная часовня видела времена и получше. Невооруженным глазом было видно, что ее не раз пытались разрушить, но кто-то каждый раз чинил строение. Даже побелкой прошелся по доскам. Я почувствовала себя нежеланной гостьей, тихо войдя внутрь капеллы. Моему взору предстали два ряда истрепанных матрасов, лежащих на полу для прихожан часовни, и балкон у дальней стены. Большая часть окон была заколочена, но кто-то нашел время и силы на реставрацию одного окна из цветных стекол, витража, если не ошибаюсь, с изображением принцессы Селестии, поднимающей солнце, прямо как Пегас на кьюти-марке священника. Развернувшись, я увидела над дверью еще один витраж, на этот раз со спокойной и уверенной принцессой Луной. Что-то в нем успокаивало меня. На стенах висели картины с изображениями 6 кобыл, министерских кобыл. Время их не пощадило, но кто-то неизвестный, видимо, своевременно их реставрировал. От одного взгляда на портрет Флаттершей мне захотелось обнять кого-нибудь. С Ринбаудеш я бы не отказалась пригубить бутылочку-другую виски. Эпплджик напомнила мне о матери. Пинки Пай выглядела отрешенно. Рарити она была настолько хороша, что казалось, будто эта пони не от мира сего. А Твайлайт, взглянув на нее, я подумала о П-21. Священник тихо говорил с 3 пилигримами. Эти трое выглядели ужасно. Истощенные, уставшие, а у той кобылки, что сейчас говорила с моим знакомым, была тряска и желтые глаза. Если Глори была права, то эта пони со дня на день станет рейдершей. И все же она не попыталась отгрызть ногу священнику, когда он аккуратно положил свое копыто ей на лоб. Здесь было еще несколько пони, сидевших на матрасах. Вот они были больше похожи на местных. Серая кобыла, листавшая довоенный журнал о принцессах. Задумчивая малышка, разглядывающая витраж с Селестией. Огромная единорожка, с ног до головы обернутая в черное одеяние и читающая молитвы себе под нос, раскачиваясь при этом из стороны в сторону на своем матрасе. 3 кобылы-пилигримки отошли от священника и собрались уходить. Все они плакали, но, что странно, это были слезы радости. «Вы можете вернуться, если хотите. Нет причины спешить», — сказал им мой знакомый единорог. «Странно, он тоже плачет, он ведь говорил, что встречал множество пилигримов. Наверное, все они были важны для него. «Нет, нам пора. Спасибо вам. Селестия оберегает», — сказала тихо дергавшаяся кобыла. «А луна защищает», — закончил ее фразу священник. Пилигримы начали медленно выходить на улицу. «Знаешь», — сказала я жеребцу с улыбкой, — «я почти уверена в том, что видела прошлой ночью принцессу Луну. Метка на Элюэмье и все такое. Невероятно, да?» Он не улыбнулся в ответ. «Нет, ты не могла видеть принцессу. Она уже давно не с нами», — заявил он решительно, посмотрев вверх, на витраж с луной. «Мда, я надеялась, что он будет в восторге от этой новости. С тобой все хорошо?» — спросила я тихо, как только трое пилигримов ушли. «Нет, но это цена, которую мне приходится платить за свою добродетель. Иногда другим пони нужен тот, кто внимательно тебя выслушает и даст хороший совет. Я надеялся уговорить хоть одну из них задержаться в капелле на несколько дней, но они пришли вместе и уйдут вместе». Он определенно был не рад их уходу, но даже мне подобные уговоры казались слишком навязчивыми. «Свою добродетель?» – спросила я, вопросительно наклонив голову. «Добродетель ли это, когда ты делаешь добро?» «Я угадала, многие думают так же, как ты, когда слышат это слово», — ответил священник, переведя взгляд на картины на стенах. «Прости, если я покажусь тебе слишком нравоучительным. Издержки профессии». Сделав глубокий вдох, черный единорог начал. «Я верю в то, что каждый пони обладает добродетелью. Добродетель есть образ внутреннего расположения пони, все самое чистое и честное, что есть в нем. Это то, что помогает тебе совершать хорошие поступки. Та неприкосновенная часть тебя, которую ни одна живая душа не может у тебя отнять». Я сглотнула, почувствовав странную вину. «А ну это просто. Моя добродетель проявляется, когда я напиваюсь и начинаю крушить все и вся вокруг», — сказала я, улыбаясь, но эта улыбка исчезла, как только я договорила. Я глумилась над чем-то очень важным для священника, и непонятно почему, но я почувствовала, что это должно быть важным и для меня. «Прости меня. Те пони, которые познали свою добродетель, могут держать себя в копытах. Их дух трудно сломить. Ты встречала пони, которые, несмотря на все ужасы этого мира, казались тебе, скажем так, собранными. Образы крышечки, Кистаун, Бансау и даже Дасти Трейлс всплыли в моей голове. Да, встречала. Те, кто познали и приняли свою добродетель, могут дольше противостоять опасностям. Внутренняя сила поддерживает их тела». Жеребец поник головой. «К сожалению, одной лишь добродетели недостаточно. Нужно еще кое-что, не менее важное». «И что же именно?» — спросила я, чувствуя себя совсем потерянной. «Дружба. Без нее добродетель когда-нибудь неизбежно ослабеет, и пустошь испортит ее, заменив ее темной копией. Исковерканная доброта – ужасная вещь», — сказал мрачно единорог, обратив наконец свой взор на меня. «Дружба, которая поддерживает и укрепляет добродетели группы друзей, помогает им преодолеть любое испытание. Настоящие друзья сильнее любых опасностей, которые может обрушить на их головы пустошь». Я вспомнила, как чувствовала себя, когда оставалась в одиночестве. «А что насчет тех пони, которые являются друзьями, но еще не познали свою добродетель? Может, они и будут путешествовать вместе, но между ними всегда будет борьба и напряжение. Лично я не могу припомнить друзей, которые долго находились бы вместе и при этом почти ничего не знали друг о друге. Как, по-твоему, можно дружить с незнакомцем?» — ответил священник, пожимая плечами. «Я могла описать себя разными словами, но вряд ли хоть одно из них подходило под определение добродетели. Ну, тупость точно не подходила. А в чем заключается твоя добродетель?» «Лишь Селестия знает мою истинную добродетель», — произнес он тихо, и судя по его выражению лица, этого ответа было для него достаточно. «Может, тебе не нужно знать о своей добродетели. Может, тебе просто нужно жить сознанием о ней». Я посмотрела на дверь за своей спиной. «Надеюсь, что с этими пилигримами ничего не случится по пути домой». «Они не домой пошли», — ответил тихо священник. «Они скоро отправятся». «Чего? Стоп, куда они скоро отправятся? В другую часовню?» — спросила я, нахмурившись. «Нет, к Селестии». Я тут же посмотрела на него. Мои глаза расширились в ужасе, когда я увидела грусть в его взгляде. «Как ты мог?» — прошептала я, а затем развернулась и выбежала на улицу. Я собиралась обыскать все вдоль дороги, в надежде обнаружить следы присутствия этих пилигримов в капелле, увидеть, что я ошибалась. Но вместо этого я посмотрела в сторону Хуффа. Они только начали пересекать мост, ведущий к городу. «Стойте! выкрикнула я, рванув изо всех сил в сторону трех путников. Сердце стучало в груди так же быстро, как мои копыта стучали по растрескавшемуся асфальту. Чтоб мне провалиться, я должна их предупредить, должна остановить. «Стойте, не идите в ту сторону, остановитесь!» Закричала я, добежав до моста. Дергающаяся кобыла с пожелтевшими глазами остановилась и обернулась на крик, но обе ее подруги продолжали идти. «Умоляю, во имя Селестии, не делайте это!» Она продолжала улыбаться мне, когда пушки на вершине городской стены выстрелили в трех пилигримок. Красные лучи прошли сквозь них, и огонь начал пожирать их тела, обращая в пепел. «Будь я проклята!» Улыбка этой кобылки исчезла последней. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Жесткая шкура. Уровень 2. Брутальная эквестрийская пустошь закаляет не только характер, но и тело. Плюс 3 очка к вашему порогу урона с каждым новым уровнем умения. Навык. Взлом. 25. Авторская заметка. Вот такую спасибо Кат за Fallout. Эквестрию. Хинцу за помощь с редактированием и вычеткой и всем читателям за их отзывы и комментарии. Глава 12. Отказ. Я застегнула свой рот на молнию, затем закрыла на ключ, затем вырыла яму, закопала ключ, построила дом над ямой, где я зарыла ключ, затем переехала в дом над ямой. Я села на растрескавшийся асфальт, глядя туда, где только что стояли три пони. Дождь усиливался, его большие тяжелые капли смывали с ржавеющего моста все, что осталось от них. Их больше не было, и, хотя я не была с ними знакома, мне почему-то их не доставало. Как я могла скучать по тем, кого совершенно не знала? «Я сожалею», — сказал священник сквозь дождь, заглушавший собой шум реки. «Почему ты не остановил их?» — спросила я, посмотрев на жеребца через плечо. Он не выглядел рассерженным, только грустным. И, почему-то, это выводило меня из себя еще больше, потому что не мне их останавливать. «Не тебе», — я развернулась, глядя ему в глаза. «Ты же ты, да кто бы ты ни был. Как ты можешь говорить, что не тебе их останавливать?»